было поручено командованию 49-го армейского корпуса во главе с генералом пехоты Кюблером и авиационному корпусу Рихтгофену. Главное командование должен был осуществлять фельдмаршал фон Рейхенау. Основная подготовка проводилась ОКВ и штабом оперативного руководства вермахта 7.1.1940 года. Кюблер и Рихтгофен в присутствии Браухича и Рейхенау доложили Гитлеру о состоянии подготовки операции. Необходимые войска стояли наготове во Франции. Люфтваффе наметила район выброски воздушного десанта в Южной Испании. Оставалось лишь преодолеть критический пункт, побудить нейтральную и обоснованно боявшуюся Англии Испанию разрешить транспортировку через свою территорию артиллерийских групп силой примерно до корпуса, а также тяжелой артиллерии и противотанковых орудий. В начале января, правильно, в декабре 1940 года, по моему предложению, адмирал Канарес был послан к своему другу Вигону, чтобы добиться от Франка, до сих пор молча терпевшего все подготовительные меры по линии генштаба и секретной службы, согласия на проведение этой операции. Было обещано, что после удавшегося нападения Испания получит Гибралтар назад, как только намеченное нами закрытие Гибралтарского пролива, которое мы, разумеется, провели бы в военном отношении сами, больше не будет диктоваться потребностями войны. Фюрер воспринял доклад Канариса спокойно и сказал, что тогда вынужден отказаться от намеченного, ибо не желает, хотя и возможной, но насильственной транспортировки германских войск через территорию Испании, против которой Франко смог бы с возмущением протестовать. Он боится возникновения нового театра войны, если затем Англия с таким же правом высадит, возможно, через Лиссабон свои войска, как это было в Норвегии. Был ли Канарис человеком, пригодным для этой миссии? Тем более, что, как выяснилось впоследствии, он являлся в течение многих лет изменником? Сомневаюсь. Сегодня я предполагаю, что он и не пытался всерьез привлечь Испанию на нашу сторону для этой операции, а наоборот, отговорил испанских друзей. Примечание. Адмирал наверняка не уговаривал их, но Испания вообще не могла вести войну, и никто не знал это лучше, чем сам Каудильо, генерал Франко. И поскольку Гитлер требовал не только, как предполагает Кейтель, проходы германских войск, но и военного союза между Испанией и Рейхом, для испанцев было просто заповедью государственной мудрости не ввязываться в эту аферу. Именно это и дал Франко ясно понять адмиралу Канарису 7.12.1940 года. Для меня нет никакого сомнения, что захват Гибралтара при терпимом отношении Испании и при слабой обороне с суши удался бы, а тем самым все Средиземное море оказалось бы для Англии закрыто. Вопрос о том, какие последствия это имело бы для дальнейшего ведения боевых действий в Средиземноморском бассейне, заслуживает особого рассмотрения. Именно Гитлер и никто иной осознал этот факт со всеми вытекающими отсюда последствиями не только для Англии и морских сообщений с Ближним Востоком, но и особенно для довольно слабоватой Италии. Таким образом, после отказа от гибралтарской операции все наши мысли вновь обратились к проблеме Востока. Видимо, во второй половине января 1941 года начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер в моем и Йодля присутствии во всех деталях доложил о сделанных тем временем выводах относительно положения врага, о текущих пограничных инцидентах на демаркационной линии и о предусмотренной переброске войск по железной дороге для сосредоточения. Последнее интересовало фюрера особенно в связи с подводом к границе танковых соединений в качестве последнего эшелона